Глава 4. Что такое славянство? Продолжение. Я сказал о чехах и о болгарах. Остаются еще словаки, сербы, поляки, русские. Словаков этнографически причисляют обыкновенно к чешской нации, но исторически они связаны с мадьярами, с судьбами Угорского царства и культурно, конечно, так проникнуты мадьярскими бытовыми началами, что их в отношении быта и привычек можно назвать мадьярами, переведенными на славянский язык, точно так же, как чехи по всей организации своей переведены с немецкого, а болгары по воспитанию своему до последнего времени переведены с греческого языка на славянское наречие. Я разумею здесь не политические симпатии или антипатии словаков, а только их культурно-бытовые привычки. Многие смешивают это и напрасно. Малороссы, например, доказали, что они предпочитают соединение с Великороссией и Польскому Союзу, но нельзя не согласиться, что в быту их, в культурных привычках, было всегда много довольно польского, с московским вовсе не схожего. Таких примеров много. Теперь о сербах. Ни один из славянских народов не раздроблен так и политически, и культурно, как сербский народ. Болгары, все рая султана, все считают себя и теперь православными. Все до последнего времени были воспитаны греками и по-гречески. Поляки все католики, все дети собственной падшей польской цивилизации, польской государственности. Хотя они политически и разделены между тремя государствами, но все те из них, которые не онемечились и не обрусели, то есть большинство, схожи между собой по историческому воспитанию, и вельможи, и шляхты, и крестьяне. Шляхты и крестьяне могут мало походить друг на друга, но я говорю о том, что шляхта в России похожа на шляхту в Австрии, что крестьяне польские по всему пространству прежней собственной Польши тоже более или менее схожи между собою. Чехи с моравами тоже довольно однородного исторического воспитания. Что касается досербов, то они разделены в государственном отношении, во-первых, на четыре части. Первое – независимое княжество, второе – Черногория, третье – турецкие владения, Босния, Герцеговина и Старая Сербия, и четвертое – австрийские владения, словенцы, хорваты, далматы и так далее. Они разделены еще и на три половины по религии – на православную, католическую и мусульманскую. У православных сербов две царствующих династии – в Белграде и Цетинье. Племя их довольно равномерно разделено пополам еще и географически Дунаем и большими горами – на северо-западе австрийские сербы, на юго-востоке – турецкие. Австрийские сербы сверх того разделены между собою историей. Хорваты соединены политически с Угрией и теперь более еще, чем прежде, по причине дуализма. Словенцы и далматы находятся под непосредственным влиянием залитавских немцев. Это в административном отношении. По воспитанию вообще хорваты, естественно, имеют в себе много мадьярского, хотя их роль и характер менее аристократические, чем у настоящих мадьяр. Далматы долго были под культурным влиянием Италии, да и теперь еще под ним находятся. Граничары имеют в своих привычках и в организации много казацкого. У них до последнего времени хранилась своеобразная община, сербская задруга. При такой несоразмерной с численностью народа разнородности исторического воспитания, сербы не только не могли выработать у себя каких-нибудь новых характерных и особенных культурных признаков славизма, юридических, религиозных, художественных и так далее, но стали утрачивать в последнее время и те славянские особенности, которые у них существовали издревле. Они до сих пор не только не явились творцами чего-либо новославянского, но были и слабыми хранителями древнесербского, своего. Они не довольствуются в княжестве старой скупщиной в одну палату, а стремятся утвердить у себя две законодательные камеры по демократическим западным образцам. Они бросают вовсе свои живописные одежды и пляски, военные одеваются почти по-австрийски, штатские женщины по общеевропейским образцам. Убичини уже давно писал, что сельская коммунистическая задруга у турецких славян распадается постепенно под влиянием того демократического индивидуализма, того безграничного освобождения лица от всех стесняющих уз, к которому стремится с половины прошлого века образованный по-европейски мир. В Австрии славянский охранительный коммунизм граничар поддерживался до последнего времени преимущественно интересами немецкого монархического правительства. По мере большого увлечения самой официальной Австрии на путь либерального всерасторжения и всесмешения стало больше и больше расшатываться и эта знаменитая славянская коммуна. Немцы из собственных выгод были долго лучшими хранителями древнеславянских особенностей. Я здесь, точно так же, как по делу чехов, не убеждаю никого находить сразу то, что это худо. Я только заявляю данные, чтобы подтвердить ими ту общую мысль мою, что есть славянство, но что славизма как культурного здания нет, или нет уже, или еще нет, или славязм погиб навсегда, растаял вследствие первобытной простоты и слабости своей под совокупными действиями католичества, византизма, германизма, ислама, мадьяров, Италии и тому подобное, или, напротив того, славизм не сказал еще своего слова и таится, как огонь под пеплом, скрыт незримо в аморфической массе племенного славянства, как зародыш архитектуры живого организма в сплошном желтке и недоступен еще простому глазу. Быть может. Все быть может. Но кто угадает теперь особую форму этого организованного, проникнутого общими идеями, своими мировыми идеями славянства? До сих пор мы этих общих и своих всемирно-оригинальных идей, которыми славяне бы отличались резко от других наций и культурных миров, не видим. Мы видим вообще что-то отрицательное, очень сходное с романо-германским, но как-то жиже, слабее все, беднее. Это горько и обидно, но разве это не правда? Мы видим только общие стремления, отчасти общие племенные интересы и действия, но не видим общих своеобразных идей, стоящих выше племенного чувства, порожденных им, но после вознесшихся над племенем для вящего всенародного ясного руководства и себе, и чужим человечеству. Славянство есть, и оно численностью своею очень сильно. Славизма нет, или он еще очень слаб и неясен. Мне возразят, что племенное чувство славянства, сближая славян письменно и политически между собою, может способствовать выработке этого культурного славизма, этой органической системы своеобразных идей, стоящих вне частных, местных и личных интересов и над ними, но глубоко тысячами корней связанных с этими интересами. Я отвечу, что это возможно и даже крайне желательно, ибо вовсе не лестно быть тем, чем до сих пор были все славяне, не исключая даже русских и поляков, чем-то среднепропорциональным, отрицательным, во всем уступающим духовно другим, во всем второстепенным. Бывают примеры, что подобная отрицательность становится залогом чего-либо крайне положительного в сумме именно потому, что оно было не совсем то, не совсем так характерно и резко, как у других. Дай бог. Но вопрос здесь, во-первых, именно в том, что такое будет этот над славянством взвинченный славизм. Какие особые юридические государственные идеи послужат к политическому сближению и приблизительному объединению славян? А во-вторых, в том, выгодны ли будут эти общеславянские идеи для русского государства? Усилят ли они его мощь или будут способствовать его падению? Укрепят ли они его вековое здание, купленное нашими трудами, кровью и слезами? Или растворят они его почти бесследно в этой бледной и несолидной пестроте современного неорганического славянства? Вот два вопроса. И в сущности эти два вопроса — лишь две стороны одного и того же. Если славяне призваны к чему-либо творческому, положительному, как особый ли мир истории или только как своеобразная часть европейской цивилизации, и в том, и в другом случае им нужна сила. Сила государственная выпала в удел великоруссам. Эту силу великоруссы должны хранить как священный залог истории не только для себя, но и для всеславянской независимости. Быть может, со времен для пособия самой Европе против пожирающей ее медленной анархии. И таким образом для всего человечества.